Сегодня, как и на прошлой неделе, мы продолжим рассматривать все включающее условие «просто молитесь». Мы желаем показать, что все условия молитвы в Библии являются дополнительными поощрениями для молитвы, и они все включены в одном всевключающем условии «просите». Мы это увидели, обратив внимание на три библейские условия молитвы. Первое – молиться с верою. Второе – просить по воле Божией. И третье – просить во имя Иисуса. Теперь посмотрим еще на некоторые другие условия молитвы. Четвертое. Молитва двоих по согласию. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца. Матфея, 18 глава, 19 стих. Опять давайте посмотрим, что это не является экстренным условием, которое все должны исполнить. Скорее, это является экстренным поощрением для молитвы и дополнительным обетованием. Когда два человека могут согласиться просить о всяком деле, Писание говорит, они получат. Это означает, что эти два человека будут поощрять один другого в вере. Это означает, что эти два человека будут внимательно прислушиваться к наставлению Духа Святого. Они будут ощущать большую уверенность в Его руководстве, когда Он будет побуждать их молиться о каком-нибудь определенном деле. Если один человек поймет, что Писание обещает что-то определенное, если другой человек придет к тому же заключению и скажет: «Да, я тоже верю, что Слово Божие позволяет нам молиться об этом», тогда, естественно, они могут молиться с большим дерзновением. Два человека могут проверить один другого, не является ли их молитва эгоистической. Мы имеем даже повеление: «Признавайтесь друг пред другом в преступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Итак, когда сердца единодушны и руководимы Словом Божиим и Духом Святым, они могут получить от Бога то, что они согласились спросить в своей молитве. Но также верно и то, что если человек верит Господу, он может передвигать горе. Имеет ли он другого человека в мире или нет, который согласился бы с ним молиться? Если человек встречает обетования Божие, а они ясны и верные, и если человек руководим Духом Божиим, он может быть настолько же уверен, что он молится по воле Божией, как если бы с ним молились сотни других. Мы не нуждаемся в группе достойных верующих, чтобы особенным образом повлиять на Бога, когда мы молимся. Мы не нуждаемся в влиянии человека, который кажется более угоден Богу, чем мы, когда мы молимся. Бог нелицеприятен. Слабейший из Его детей стоит пред Ним, некоторым образом, во всей красоте и достоинстве Иисуса Христа, который занял Его место. Итак, если вы не имеете никого, то согласился бы помочь вам просить у Бога. Вы можете сами это сделать с уверенностью. Но знайте, что это Бог не требует, чтобы кто-нибудь соединился с вами о каком деле перед тем, как Он ответит на вашу молитву. Это не является условием, а просто дополнительной возможностью для молитвы. Величайшие ответы на молитвы в Библии получены на просьбы одного только человека. Моисей один молился Богу, пока он не согласился помиловать мятежного Израиля, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Книга Исход, 32 глава, 14 стих. По вере и по велению только одного Иисуса Навина стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. Царь Езекия один молился, вопреки сообщению пророка Исаии и откровению Божию, что он умрет. Бог услышал его и прибавил к его жизни 15 лет. Исаии 38 глава 5 стих. Илия один молился в Израиле, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И опять он помолился, и пошел дождь. И опять он молился один, и огонь спал с небес, и пожрал жертвоприношение, и обратил все сердца Израиля к Богу. Апостол Петр выслал всех с комнаты, и, преклонив колени у тела серны, помолился, и она воскресла из мертвых. Деяния апостолов, 9 глава, 40 стих. Неоднократно в истории одна личность молилась, и Бог совершал чудеса. Если другие согласятся молиться с вами, это прекрасно. И если они не согласятся, все равно все ресурсы неба в вашем распоряжении, если вы просто молитесь. Просто просить Бога. И в этом искреннем, сердечном прошении исполняются все условия Божьи. 5. Постоянство в молитве. Постоянство в молитве имеет обещание ответа. В притче о неправедном судье вдова надоедала безбожному судье настолько, что он, наконец, исполнил ее просьбу и сказал: «Но как вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». За этим последовало обетование, которое дал Господь. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медли защитить их? Сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. Постоянство в молитве имеет обещание ответа. Сколько драгоценных обещаний дано уповающим на Бога. Они не постыдятся, они наследуют землю, они обновят свою силу, и Господь добр к ним. И уповать на Господа, ожидать от Него определенно означает постоянство в молитве. Все случаи в Библии, когда люди постились и молились, являются подразумеваемыми обетованиями, что если мы будем продолжать непоколебимо молиться, мы тоже увидим благословение. Но не является ли пророчество или постоянство просто прошением? Не является ли оно просто молением и продолжением моления? Молитва не имеет ограничения времени. Иногда сердечный вопль в одно мгновение услышан и отвечен. Иногда люди ожидают годами ответа у Бога. Но все эти случаи одинаково включены в блаженном обетовании. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7 глава 7 по 8 стих. И фактически, даже время глагольной формы, употребленной в оригинале, показывает, что тот, кто постоянно просит, и постоянно ищет, и постоянно стучит, получает и находит, и открываются ему Божьи двери. Итак, мы скажем, что прошение включает все условия, все требования, чтобы получить просимое от Бога. Да, учить, что мы должны быть постоянны в молитве, является истиной, но это не является всей истиной. Полная истина включает факт, что много-много раз Бог слышал тех, которые молились только один раз, и тогда перестали. Истина включает факт, что эти люди часто просят у Бога и в отчаянии перестают и унывают, но милосердный и добрый Бог, который любит своих слабых и немощных детей, не забывает, скоро как мы, и часто дает ответ, посылая то, чего просили, даже когда молящиеся перестали ожидать Его. Как часто некоторые из нас молились о чем-то, и когда по причине недостатка веры или озабоченные, как казалось, другими заботами и интересами, перестали молиться, тогда позже пришел ответ, и мы уже забыли, что об этом молились. О Господь не отвечает нам по нашим заслугам, но по Его благодати. Бог более верен в том, чтобы отвечать нам, чем мы просить у Него. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персни. Он знает желания нашего сердца, наши необходимые нужды, даже когда у нас не хватает веры, чтобы выразить их, или силы, чтобы продолжать молиться о них. Постоянство молитвы хорошо. О, если бы мы были более непоколебимыми в ежедневном приношении наших нужд Господу и приобретении всех Его щедрот. Постоянство является неотъемлемой частью прошения. Но даже самое прошение приобретает часто великое благословение от Бога. И когда наш Спаситель дал нам чудное обетование относительно ответа на постоянную молитву, Он не ставил ее как ограничение для молитвы или как абсолютное минимальное требование. В нем Спаситель представил только более широкое обетование для тех, у кого, казалось бы, не было много веры, и для тех, кто не могли, а не чувствовали полностью просить во имя Иисуса, и для тех, кто не может удовлетворить некоторые другие драгоценные обетования. Это просто является другой открытой дверью к Богу для тех, кто чувствует, что они не могут войти свободно при помощи других некоторых обетований. Итак, если вы желаете чего-нибудь получить от Бога, просто молитесь, просто просите Бога. Искреннее прошение удовлетворяет все Божьи требования. Аминь.